Но коричневые не летают с королевами, только бронзовые могут. Фнор крепко обнял девушку, пытаясь передать охватившее его ликование, облегчение и пьянящую радость, которую не мог выразить словами. Только по одной причине коричневые не летают с королевами. Они меньше. Им не хватает выносливости для брачного полета с золотой самкой. Но Кант огромен. Он самый большой, самый сильный, самый быстрый коричневый на перне. Понимаешь, Брекко? Внезапно тело ее ожило. Надежда вернула краски лицу девушки. Блеск ее зеленым глазам. Такое когда-нибудь случалось? Нор нетерпеливо встряхнул головой. Пришло время отбросить те обычаи, что мешают нам. Почему бы не начать с этого? Он снова начал ласкать ее. Брекко не сопротивлялась, но глаза ее оставались печальными, а тело застывшим. «Фнор, я хочу... О, как я хочу к тебе!» — прошептала она. «Но холод охватывает меня, холод сжимает мое сердце». Он поцеловал ее, долго, страстно, без колебаний используя любую уловку, чтобы пробудить девушку. «Брекко, прошу тебя, испытать счастье? Что в этом может быть плохого, Фнор?» — снова шепнула она. Тело ее затрепетало. Он снова приник к ее губам, призывая на помощь весь свой опыт, полученный в десятках случайных встреч, и всю силу своей любви, которая должна была соединить его с Брекой, телом, душой и мыслями навек. Да, навек, он чувствовал, знал, и коричневый дракон подтвердил это. Килара кипела от ярости, когда мужчины, бросив ее на поляне, двинулись прочь. Волнение и гнев помешали ей найти подходящий ответ, но она сделает так, что эти двое пожалеют о своих словах. Она еще отплатит Флару за потерю королевы Файров. И с Бором она тоже сведет счеты. Он посмел сделать ей выговор в присутствии Флара, ей, госпоже Южного, в чьих жилах течет благородная кровь властителей Телгара. О, Двор пожалеет об этом. Они оба пожалеют, она им еще покажет. Исцарапанная рука горела. Боль напомнила Киларе, что у нее были и другие причины для недовольства. Где эта соплячка? Где Брекко? Куда все подевались в то время, когда Вейр должен быть полон людей? Почему они ее избегают? И где же, наконец, Брекко? Кормит ящериц. И мне тоже надо поесть. Упредит ты? Был настолько сухой тон, что Килара, словно с просонок, удивительно посмотрела на свою королеву. «Ты неважно выглядишь», — сказала она. Поток мыслей, проклятий и брани, которую Килара посылала вслед своим обидчикам, прервался, уступив место привычным заботам о самочувствии Предитты. Женщина инстинктивно ощутила, что не должна разрывать эмоциональные связи со своим драконом. «Ну что ж...» Она не горит желанием лицезреть тупую крестьянскую физиономию этой Брекки. И ящериц она тоже не хочет видеть, во всяком случае сейчас. Ужасные создания, неблагодарные. И вдобавок, лишенные настоящих чувств, эта маленькая тварь должна была понимать, что никто не собирается причинить ей вреда. Она хотела только показать ее. Предитта приземлилась на площадке кормления как так резко, что Килара вскрикнула от пронзившей руку боли. Слезы выступили на ее глазах. «И Предитта тоже?» Но королева, не обращая на нее внимания, полурасправив крылья, прыгнула на жирного быка и начала насыщаться с такой жадностью, что Килара невольно забыла о своих обидчиках. Покончив с первой жертвой, Предитта набросилась на вторую. Королева действительно была голодна, и Киларе пришлось признать, что в последнее время она пренебрегает своими обязанностями. Внезапно ей тоже захотелось есть. Она представила себе, что второй бык — этот Бор, третий, в которого вонзила зубы Предитта, Флар, а завершившая обед крупная корова — Лесса. К тому времени, когда Предитта насытилась, раздражение Килары утихло. Она вернулась в королевский веер вместе с Предиттой и долго скребла и чистила ее, пока кожа дракона не стала отливать ярким золотом. Наконец, довольная Предитта задремала, свернувшись на скале, нагретой солнцем, и Килара почувствовала, что искупила свою вину. «Прости меня, Предитта, я не хотела обидеть тебя, но они относятся ко мне так пренебрежительно,